Глава 12. Главное убежище. Поднявшись на платформу, Веник кое-как в полумраке смог рассмотреть станцию. По виду Курская оказалась обычной пилонной станцией. Стена напротив платформы отделана желтой кафельной плиткой. Сами пилоны обложены светло-синим камнем, который Веник заметил в свете фонариков. «Когда-то при свете здесь было очень красиво», – подумал парень. Пройдя через ближайший проход, четверо парней остановились, выглядывая в центральный зал станции. Здесь также царил полумрак. В противоположном конце зала горело несколько ламп. Там виднелись люди и доносился спокойный говор. Похоже, крики и выстрел веника в туннеле не всполошил этих людей. «Ну, вот это и есть Курская», – тихо сказал Шуруп, кивнув в сторону огней. «Кто тут живет?» – поинтересовался Борода. «Да так, рвань всякая, бомжи одни. Чем живут и что жрут, я понятия не имею. Но живут». «А что это за лестница?» – спросил Фил, указывая на лестницу посредине зала, которая уходила вниз. По такой лестнице они уже проходили на станциях красного диаметра. «Это переход на Курскую кольцевой линии. Там более безопасно, чем здесь. Здесь иногда появляются патрули оттуда. Там ведь диаметр уже начинается». «Диаметр?» – удивился Веник. «Ну да, а вы не знали? Они ведь на все кольцо замахиваются». Узнав, что от территории диаметра их отделяет короткий межстанционный переход, Веник с товарищами почувствовали себя очень неуютно. «Да это-то мы знали», – махнул рукой Фил. «Так а нам куда тут?» – спросил Борода. «Сюда», – проводник показал на темные эскалаторы рядом, в этом конце зала. «Это переход на Чкаловскую». Они медленно пошли вниз, по невесть когда остановившимся чудо-лестницам. Пройдя по коридору, забитому мусором, компания вышла на один из трех мостиков над платформой. По лестнице они сошли в центральный зал пустой темной станции, оказавшись на ее краю. «Ну а вот это Чкаловская», — пояснил Шуруп, увлекая их в арку с причудливо изогнутыми сводами, которая вела на противоположную платформу. Оказавшись на платформе, парни остановились. «Нам туда!» – кивнул проводник налево, в дальний конец станции. «А этот туннель на какую станцию ведет?» – спросил Борода, указав на близкий вход в туннель. «На бульвар». «А там живет кто?» – спросил Веник. Шуруп молча пожал плечами. «Идем, что ли?» – сказал Фил. Маленький отряд направился по перрону к противоположному концу станции. Путники шли медленно, стараясь издавать как можно меньше звуков. Когда они проходили мимо проходов, ведущих в центральный зал станции, Веник вместе со всеми тревожно смотрел в темный проход на зал и на противоположную платформу. Заброшенная станция производила гнетущее впечатление. Однако, судя по всему, здесь было безопасно, разве что доносился тихий шум туннелей, да изредка луч фонарика выхватывал поспешно скрывающуюся в куче мусора крысу. Дойдя до конца платформы, четверо путников спустились в туннель и двинулись дальше по рельсам. Когда по сторонам оказались знакомые округлые стены туннеля, Веник немного расслабился. Что и говорить. Здесь, несмотря на встречающиеся в стенах туннеля лазы, он чувствовал себя более безопасно. По крайней мере, так казалось. Не то что на станции, где опасность может подкрасться сразу со всех сторон. Некоторое время спустя путники сделали небольшой привал. «Тут не так уж далеко до Римской», — сказал проводник. «Через полчаса мы там только так будем». «Понятно», — сказал мастеровой и спросил. «А ты, Шуруп, вообще сам откуда?» «Сам я с Марксистской, вот сейчас как раз туда собираюсь». «Ты же говорил, что на площадь Ильича идешь?» — спросил Борода. «Ну да, как раз через площадь и иду». Толстяк развернул свою схему метро и некоторое время вглядывался в нее, светя фонариком. «А почему ты именно сюда пошел?» — снова подозрительно спросил он. «Ты же мог бы на Курской перейти на кольцо и там идти до Таганской, а это, считай, и марксистская». Шуруп не выглядел удивленным. «Ну а вы как хотите, парни, там ведь диаметр, а на Таганской уже альянс. Они ведь враждуют. Людей там по кольцу пропускают, но через раз, поэтому тут самый лучший путь. Хотя и опасно здесь одному ходить. Этими туннелями часто пользуются бандиты». Веник вспомнил рассказ Зайца. Значит, тот не врал, рассказывая об этих местах. «Вообще-то эти уроды на местных станциях не наглеют», — говорил Шуруп. «Но кто знает, что им взбредет в башку, если они одного путника в туннеле встретят». «Понятно», — задумчиво пробормотал Борода, убирая схему. «Это ладно», — сказал Фил, переглянувшись с товарищами. «Ты ведь не в курсе, зачем нам на Римскую?» Шуруп поднял руку. «Я же сказал уже, мне это по барабану». «Да ладно», — неожиданно для Веника сказал мастеровой. «Дело у нас там, и вот какое». Фил вдруг подробно и детально стал рассказывать про цель их миссии. Веник сперва удивился, но, поглядев на спокойно сидящего рядом Бороду, парень понял, что его товарищи решили рассказать все новому проводнику не просто так. Судя по их спокойствию, при малейших колебаниях Шурупа с ним будет покончено. Этого проводника они уберут точно так же, как Карпа и остальных. Пока Фил рассказывал их историю внимательно слушавшему Шурупу, Веник думал о несправедливости окружающего мира. Что будет, если этот вполне симпатичный и приятный парень скажет «нет»? И ведь отпускать его тоже нельзя. Кто знает, куда дальше пойдет эта информация? Веник очнулся от мыслей, только когда их новый проводник заговорил. «Вот оно что, парни», — сказал Шуруп, выслушав их историю. «Честно говоря, мне верится в это с трудом, но раз вы ради этого пришли из такой дали, то...» «Так что ты можешь сказать про Римскую?» — спросил Борода, вглядываясь в парня. «Слышал ты о каком-либо убежище там?» «Да как сказать?» — задумался Шуруп. «Вроде бы чего-то такое есть там, что-то вроде особого склада. На некоторых станциях подобные помещения были. Я слышал, что они все еще в давние времена разграблены были. А про то, что на Римской какое-то особенное тайное убежище, этого я не слышал». «А сейчас что на этой станции?» – спросил Веник. «Живет там кто?» «Если не ошибаюсь, живет несколько бродяг. Это беженцы и изгнанники с других станций. Некоторых с площади Ильича выкинули, вот они там и обретаются». «А что касается войны», — снова сказал проводник, «то я слышал что-то о том, что из-за Римской она началась, и почти все окружные станции в нее втянулись, но и получили себе проблем на голову. А как там и что на самом деле было, этого уже никто и не вспомнит». Отдохнув немного, парни продолжили путь. Как и говорил проводник, вскоре они оказались на Римской. Эта станция, как и многие другие, не была точной копией других станций. Она представляла собой нечто среднее между пилонной и колонной конструкцией. Пространство между залом и платформами разделяли ряды мощных и невысоких колонн. На стене, рядом с противоположным рядом колонн, Веник заметил надпись, сделанную большими буквами. «Римск». Последние буквы отсутствовали. Сомнений не было, они достигли конца пути, который начали еще в тамбуре. Только этот путь закончился совсем не так, как задумывался. Если, делая первые шаги по туннелям, Веник думал, что придя на Римскую, они сразу же окажутся в спокойном и безопасном мирке, то на деле все оказалось совсем не так. Станция тревожила и вызывала опасения. Поднявшись на платформу, парни остановились. «Ну, вот вам и Римская», — сказал проводник. Вот тут рядом эскалаторы, они ведут на площадь Ильича. До нее уже рукой подать». Он показал на три эскалатора в торце станции со стороны, откуда они пришли. «Там есть кто?» – спросил мастеровой. «Конечно, полно народу там живет. Это уже Альянс». «Понятно», – пробормотал Фил. Проводник продолжил рассказывать про Римскую. Там шуруп кивнул в противоположный конец зала. Ход в переход, который раньше вел на поверхность. Сейчас он завален. Возможно, там и находится вход в это убежище. «А это и есть местные обитатели?» – спросил Фил, кивнув в противоположный конец зала, где прямо на полу зала горел небольшой костер, вокруг которого копошились несколько бродяг. Запах костра путники учуяли еще в туннеле на подходе к станции. «Они самые», – кивнул Шуруп. «Они опасны?» – спросил Веник. «Да какой там? У них разве что ножи могут быть», – сказал Шуруп. Он повернулся и решительным шагом направился к костру. Трое друзей двинулись за ним следом. По мере приближения к костру Веник заметил, что бродяг пятеро. При их приближении обитатели станции замолчали и стали настороженно следить за чужаками. «Здорово, мужики», — сказал Шуруп. Бродяги нестройно поздоровались. «Как дела тут?» «Да нормально», — несмело ответил один дедок в рванье, опасливо косясь на оружие пришельцев. «Мы тут погуляем у вас немного, хорошо?» — спросил Шуруп. Оборванный дедок и другие вопросительно посмотрели на своего товарища, что сидел, скрестив руки. У этого бомжа одежда была получше, чем у остальных, и Веник подумал, что это главарь местных отщепенцев. По виду это был человек неопределенного возраста с черными узкими глазами. «Нечего тут у нас шастать», — сквозь зубы зло сказал тот, не поворачивая к ним головы. «Если хотите гулять, в туннель идите». Веник усмехнулся такой наглости. Какой-то грязный бомж, а гонора. «Да ладно, мы же ничего не трогаем, а просто побудем тут», почему-то мягко продолжал говорить Шуруп. Веник удивился. Чего это проводник так сюсюкается с этим болваном? «Нечего тут смотреть», по-прежнему зло сказал узкоглазый. Он сидел в полоборота к ним, даже не глядя на пришельцев. Остальные бомжи почтительно молчали. «А если хотите на станции остаться», — продолжил наглый бомж, — «то платите. Гоните один калаш и 50 патронов к нему. И тогда можете на день остаться. А если не хотите платить, то валите, пока целы». Веник только головой покачал. Явно этот идиот не в себе. Товарищи отошли на несколько метров. Бомжи о чем-то оживленно зашептались. «Надо бы им что-то дать», — тихо сказал Шуруп, — «чтобы отвязались». «Да ты чего?» — натурально удивился Борода, не понижая голоса. «Чего ты тут с ним тереть собираешься?» «Я сейчас», — спокойно сказал Фил. Он повесил за плечо автомат и снова пошел к бродягам. Веник заметил, что по пути тот достает из кармана пистолет. В несколько шагов мастеровой оказался у костра и встал за спиной у главаря. «Значит, 50 патронов?» – спросил он. «Было 50, а сейчас 70 заплатите», – сказал бомж. «Понятно», – сказал Фил, направил пистолет на голову придурка и нажал на спусковой крючок. Сухо треснул выстрел. Злой бомж дернулся и, как сломанная кукла, переломился, упав на бок. Остальные бомжи вскочили на ноги и рванулись было в разные стороны. «Стоять!» – крикнул Фил. Те послушно замерли на месте. «Сидеть!» Несчастные бродяги опустились на пол, как подкошенные. Фил развернулся и не спеша вернулся к товарищам. Если Веник в целом одобрил поступок мастерового, то Шуруп отнесся к этому более негативно. «Зря вы так резко начали», — сказал он. «Бомжи, дело тонкое. Не знаешь, где они пригодиться могут. «Да ладно», — сказал Борода. «Все равно от этого дурака толку не было бы, а остальные, может, и призадумаются». «Ну это ладно», — сказал Шуруп. Проводник обернулся к костру и сказал: «Эй, дядя, иди сюда». Несколько бродяг одновременно показали на себя пальцами и спросили: «Я?» «Вот ты», — проводник показал на одного из них. Давишний оборванный дедок, подобострастно поклонившись, подбежал к ним мелкими шажками. «Слушай, дядя», — сказал Шуруп, — «есть тут какое-нибудь подсобное помещение на станции? Слышали мы, тут есть какие-то помещения странные». «Странные?» — бомж задумался. «Да, вроде. Может, там, наверху, как по лестнице наверх и сразу же налево. Есть какие-то помещения? Много там комнат? А кроме них? Ну, тут еще какие-то. Там, в конце, возле туннелей. Но они маленькие. Мы там живем». «Понятно. А скажи мне, любезный, были ли тут последнее время у вас чужаки?» «Ну, как сказать?» — бомж почесал рукой бок. «Были, конечно. Вот сегодня один какой-то с площади пошел на Чкаловскую по правому пути. Да и позавчера двое с заставы на площадь прошли. Тоже по правому. А больше никого». «Ладно, иди». Проводник повернулся к товарищам. «Пойдем посмотрим, что там». В это время сделавший несколько шагов к костру старик остановился и обернулся. «А жить нам тут можно?» — спросил он. «Можно», — кивнул Шуруп. Бомж кивнул, развернулся было, но снова спросил: «А с этим?» — он кивнул на труп бывшего вожака. «Как быть?» «Можешь съесть его», — хохотнул Борода. Бомж кивнул головой и прошел к костру. Не успели друзья опомниться, как бродяги схватили труп, откуда-то вытащили несколько кривых ножей и прямо у костра стали свежевать своего бывшего предводителя. Не сказать, чтобы Веника ужаснуло это, но стало как-то неприятно. Обойдя костер, товарищи направились к противоположному концу станции. Поднявшись по пологой лестнице, они оказались в месте, где возле стены лежали две странные металлические колонны. Справа от них пешеходный туннель поворачивал под прямым углом в правую сторону и разделялся на два темных и забитых мусором прохода. В противоположной, левой стене, зияло большое отверстие. Веник обратил внимание, что стены вокруг в крупных щербинах, какие появляются от попаданий пуль. Вокруг темного проема этих пулевых отметин было особенно много. Даже в потрескавшихся плитах пола виднелись небольшие выбоины. «Видимо, когда-то давно хороший бой тут был», — подумал Веник. Шуруп, подсвечивая себе под ноги фонариком, первым вошел в проход. Сильный запах дерьма, ударивший в нос, указал, что эти помещения используются жителями станции как туалет. Вокруг лежали кучки засохшего дерьма. Осторожно пройдя дальше, друзья увидели множество поломанной металлической мебели. Валялись стулья и разломанные приборы непонятного назначения. В некоторые помещения вели стеклянные двери, которые также были разбиты. «Ну а что?» — сказал Шуруп, водя вокруг лучом своего фонаря. «Вполне возможно, что это и было ваше убежище. Вон там вон явно столовая была. Вот тут что-то вроде комнат отдыха. Скорее всего, тут и оружейная была. Но нет смысла искать. Все давно разграблено. А вообще здесь и правда много помещений». Фил задумчиво почесал рукой подбородок. «Неужели мы так далеко шли и столько пережили, только чтобы найти вот этот заброшенный сортир?» Ответом ему было угрюмое молчание. «Да нет», — с наигранным энтузиазмом, немного погодя, сказал толстяк. «Хорошо бы деда послушать. Не может быть, чтобы зря все это было». «Спокойно, парни», — сказал Шуруп. «Как я понимаю, если здесь у вас облом, то еще одно дело осталось». «Какое это?» – тупо спросил Веник. «Да дед ваш». Веник вдруг осознал, что он и его товарищи в своем горе совершенно забыли про старика. «Точно», – кивнул головой Фил. «Андрюха ведь не знает, что убежище разорено и что мы здесь, он тоже не знает. Так что хотя бы с этим гадом посчитаемся». «А ты-то, Шуруп, как теперь?» Мастеровой посмотрел на проводника. «Что теперь делать будешь?» «Ну, я же сказал, помогу вам, а дальше все видно будет». «Молоток», — одобрил его Борода. Веник почувствовал теплоту к Шурупу. Действительно, он оказался хорошим парнем. «Так что делать-то будем?» — спросил Фил. «Надо подумать, как здесь засаду устроить. Мысли у кого есть на этот счет?» Поскольку все молчали, слово взял проводник. «Скорее всего, если они придут, то только со стороны заставы. Она формально под альянсом, но через нее свободно народ ходит, и темных личностей там достаточно. Через площадь они точно не придут. Там бандюков не жалуют». «А как ты думаешь, когда они могут прийти сюда?» – спросил Борода. Шуруп пожал плечами. «Судя по тому, что вы рассказали, они могут и прямо сейчас нагрянуть, а могут и спустя пару дней. Я же говорил, зря вы так резко с бомжами. Надо их на свою сторону перетянуть. Они нам в этом деле могут неоценимую услугу оказать. Хотя это потом. Сейчас же пойдемте глянем, что там в туннелях». Снова спустившись по лестнице в зал, не обращая внимания на копошащихся у костра бомжей, парни свернули налево и пошли к выходу со станции. Справа под платформой тянулись рельсы, а с левой стороны платформу ограничивала стена без проходов. Войдя в туннель по узкой служебной платформе, парни оказались перед несколькими темными проходами в служебные помещения. Шуруп посветил фонариком в один из проемов. В лучах света Веник заметил несколько кучек какой-то дряни. «Вот где-то тут и надо устроить пост», — сказал проводник. «Но они ведь могут и по другому туннелю пойти. Так что давайте посмотрим, что на той стороне. Да и вообще, надо хорошенько продумать, как это все организовать». Товарищи уже повернулись, чтобы снова идти в сторону станции, как вдруг Шуруп замер. «Тихо», — сказал он. «Слышите?» Веник обернулся к туннелю и сказал шепотом. «Вроде тихо». «Нет, внутрь», — также шепотом скомандовал Шуруп. Проводник первым шагнул в ближайший темный проем, остальные за ним. Там они присели на корточки. Рядом валялся строительный мусор. Проводник остался у дверного проема, тревожно вслушиваясь в темный туннель. Все погасили фонарики. Прошла минута. Вдруг Веник различил среди обычного гула туннеля посторонние звуки. Тихий топот. Словно кто-то бежал по туннелю, стараясь производить как можно меньше звука. Парень напрягся. Шаги приблизились. Кто-то тихо прошлепал рядом по шпалам, совсем рядом с ними, и пробежал дальше к станции. Шуруп осторожно выглянул в проем. Так он сидел некоторое время и вдруг резко отпрянул внутрь. «Тихо!» — еле слышно прошептал он. У Веника затекла рука, держащая на весу автомат. Парень уже стал жалеть, что не поставил его на пол. Но сейчас боялся делать это, опасаясь малейшего шума. Снова послышались тихие шаги. Кто-то бежал, но уже в обратном направлении. Невидимый Венику бегун прошлепал мимо, и его шаги быстро затихли. Проводник немного расслабился и включил фонарик. «Что там было?» – спросил Фил. «Какой-то парень. Пробежал к станции, посмотрел немного на бродяг и побежал назад. По виду типичный бандюшонок». «Так это...» — встрепенулся Борода. «Вдруг это...» «Верно», — серьезно кивнул Шуруп. «Скорее всего, разведчик Братков. Хотя и не факт. Тут много разной сволочи шастает». «Да нет», — говорил толстяк, — «я задницей чую Андрюхины штучки это. Сейчас они и пойдут». «Что делать будем?» — спросил Веник, с трудом унимая возбужденную дрожь. «Сперва посмотрим, сколько их», — сказал Шуруп. «Если их мало, то у нас преимущество. Внезапностью их возьмем. А если толпа, то будем думать, как самим целыми остаться». «Ну что ж», — сказал Фил, — «подождем». Проводник поднялся на ноги. «Вот что», — сказал он, — «вы тут сидите, а я метнусь на станцию. Предупрежу бомжей, чтобы они про нас молчали. Я быстро». Он вышел из комнаты, но вдруг тут же быстро шагнул назад. «Не успели», — тихо прошептал он. «Идут». Парни взяли оружие на изготовку. Снова послышались шаги. На этот раз стало ясно, что идущих несколько. Возможно, целый отряд. Совсем рядом послышался голос. «Фух, Бурый, отдохнем». «Да тут уже немного осталось, Резаный. Почти пришли». Во втором голосе Веник сразу узнал Андрюху. «Староват я становлюсь», — сказал первый. «Сорвался в такую даль, да еще этого пердуна с собой нести». Сердце у Веника подпрыгнуло. Говорили явно о деде. «Значит, он здесь. Бандиты тащат старика с собой». Его предположение, что бандиты потащат старика на Римскую, оказалось верным. «Не такой я уж и тупой», — самодовольно подумал парень. «Пойдем уже», — сказал невидимый ему Андрюха. «Осталось всего ничего». Минуту спустя Шуруп осторожно выглянул из проема в туннель. «Четверо», — сказал он, повернувшись к друзьям. «Двое носилки с вашим дедом несут. Еще двое впереди. Как я понимаю, один из них Андрюха». Борода зло кивнул. «Что делать будем?» — спросил Фил. «Если честно, то я не знаю», — сказал Шуруп. «Не спец я по таким делам, но знаю одно, надо сразу навалиться, пока они не опомнились. Если бомжи успеют рассказать им про нас, то наше дело труба. Давайте за мной и действуйте по ситуации». Подобный расклад не понравился Венику, но что еще им оставалось делать? Друзья вылезли из помещения, наступив на фальшивый рельс. Спустились на рельсы и тихо двинулись, пригибаясь и прячась в тени платформы. Впереди Андрюха с еще одним пожилым бандитом уже вылезли на перрон. Бывший проводник повернулся к несущим носилки. «Тащите его сюда, а ты, Лях, останься здесь». Бывший проводник отвернулся и пошел на станцию, к костру. Носильщики грубо поставили носилки на шпалы. «Приехали», — сказал один, толкнув ногой лежащего на них старика. «Станция Римская. Конечная». Второй глумливо засмеялся. Изможденный старик с трудом поднялся на ноги, и бандиты довольно грубо помогли ему забраться на платформу. После этого они залезли наверх сами. Веник почувствовал злость. В главном зале станции слышались голоса. Бандиты о чем-то спрашивали местных обитателей. Еще немного, и они узнают о них, и тогда Андрюха сразу догадается, что его тут ждет. Невидимые бандитам товарищи подходили все ближе. Вот и ближайший бандит на перроне. Он беспечно стоял возле колонны, глядя на костер. Хорошо просматривались и другие бандиты, бледный дед, привалившийся к колонне, и местные бродяги. Веник расслышал несколько донесшихся от костра слов. «Так сколько, ты говоришь, их было?» — спрашивал Андрюха. Бомж, которого он расспрашивал, что-то тихо ответил. «Четверо? А такой толстый и лысый с бородкой среди них был?» «Был?» Веник заметил, что Андрюха тревожно огляделся. «Огонь!» — скомандовал Борода. Все, кроме Веника, начали стрелять. Он тоже запоздало выстрелил в сторону костра, стараясь не задеть деда. Первыми же выстрелами снесло зазевавшегося бандита на перроне, который, крутанувшись как волчок, рухнул на пол. Еще несколько людей упало, вроде бы был среди них и дед. Только кто-то один из бандитов вдруг метнулся по перрону дальше, в сторону эскалаторов, ведущих на площадь Ильича. «Андрюха!» Не увидел, а скорее понял Веник. Он побежал по рельсам в конец станции. Позади что-то предостерегающе крикнул Шуруп, но Веник не обратил на это внимания. «Надо достать его, пока он не добежал до эскалаторов», — подумал Веник. Неожиданно для себя, в возбуждении от погони, Веник что-то неразборчиво закричал, типа «Держите его!». Однако Андрюха не собирался бежать на площадь Ильича. Он пробежал немного по залу, но вдруг резко свернул на противоположную платформу. В несколько шагов он достиг ее, и пока парень вылезал на перрон, враг уже спустился на рельсы и побежал в противоположную сторону. Веник, не переставая орать, одним махом взлетел на платформу и, обуреваемый охотничьим азартом, быстро пролетел через зал на противоположную платформу. Там он замер возле колонн, прицелился и дал длинную очередь в спину улепетывающему проводнику. К его досаде ни одна пуля не попала в цель. Андрюха пробежал станцию и скрылся в темноте тоннеля. «Черт!» — ругнулся Веник и дал туда наугад короткую очередь. В ответ донесся выстрел, и пуля выбила из колонны рядом с парнем фонтанчик пыли. Парень отшатнулся назад, скрываясь за колонной. «Хорошо стреляет, гад», — подумал он. Подбежал Шуруп. «Не высовывайся», — предупредил он и побежал по залу к концу платформы. Веник выглянул на пути, пытаясь рассмотреть Андрюху. В тоннеле снова грохнул выстрел, и опять пуля чиркнула по колонне в считанных сантиметрах от лица парня. «Вот блин», — подумал Веник. Желание выглядывать и продолжать бой сразу пропало. Он вдруг остыл и вспомнил про остальных. Посмотрев в зал, он увидел возле костра толстяка, склонившегося над дедом. Фил бежал к противоположному краю станции вслед за Шурупом. Веник быстро направился к старику. Рядом с костром лежали в нелепых позах три явно мертвых бандита и еще один местный. Остальные бомжи словно испарились. К ужасу Веника дед тоже был ранен, может быть, даже смертельно. Старик выглядел ужасно и походил на бледную тень от самого себя. «Парни!» — тихо сказал он мягким трогательным голосом, от которого Веник чуть не разрыдался. «Борода! Веня! Все-таки вы пришли! Спасли меня!» «Тихо, дед, тихо!» — зачем-то говорил Борода. Веник заметил лужицу темной крови, расплывающуюся из-под плеча старика. «Ох, черт!» — охнул он. Подошли Шуруп с Филом. «Ушел, гад!» — сказал проводник. «Это кто?» — слабым голосом спросил дед, глядя на Шурупа. «Можно ему верить?» «Можно!» — кивнул Борода. «Это свой!» «Ладно, это уже не важно. Мне хана», — сказал старик. «Умираю я. И надо мне, пока не сдох, все показать вам». «Дед», — Фил опустился на колени рядом со стариком. «Понимаешь ты, какое дело? Убежище твое давно уже открыто и разорено. И давным-давно уже, понимаешь?» Выражение лица старика изменилось. Венику показалось, что оно стало еще более белым, чем это возможно. Несколько секунд тот смотрел на мастерового, а потом, дернувшись от резкой боли, слабо сказал: «Это ладно. Мне надо туда. Все равно. Вы увидите». «Его нельзя поднимать», — вмешался Шуруп. «Надо бы как-то рану ему обработать». Дед тихо и слабо ругнулся. «Хватит, парень, это не важно. Тащите меня туда». Борода повернулся к Венику. «Веня, тут носилки ведь были». «Ага, Парень вскочил, сразу вспомнив, что носилки остались на путях под платформой. Он быстро метнулся туда, мигом слетел с платформы и подхватил носилки, два металлических шеста с брезентом между ними. Быстро вскочив назад на платформу, веник принес их к костру. Все вместе они уложили старика на носилки, подхватили их и понесли к убежищу. Поднявшись по ступенькам, они прошли в темный проход и остановились. К удивлению веника, старик хорошо знал схему комнат бункера. Парень даже подумал, что в старые времена тот не раз бывал здесь, однако спрашивать сейчас об этом не решился. Следуя указаниям старика, они понесли его темными коридорами, куда, вероятно, уже давным-давно не заходили даже бомжи. Загаженные комнаты при входе остались далеко позади. Они шли коридором с гладкими стенами, видя по его краям разные комнаты, заставленные остатками мебели и непонятными приборами. Везде, куда бы только ни глядел веник, были видны следы дикого разгрома. Все, что можно, сломано, все, что можно разбить, разбито. Под ногами то и дело хрустело битое стекло. Наконец, найдя нужную комнату, они осторожно зашли внутрь. Бережно поставив носилки с дедом на пол, они огляделись, водя лучами фонариков по стенам комнаты. Старик, приподняв голову, лишь мельком взглянул и сразу же бессильно откинулся на спину. «Нелюди», — с досадой сказал он, — «они уже побывали здесь». Веник осматривал комнату, или, вернее сказать, небольшой зал средних размеров. На длинном столе в виде буквы «П» стояли странные плоские прямоугольные экраны. Все они были разбиты. Лишь некоторые сохранили прежнее вертикальное положение. Остальные валялись разбросанными по комнате. Также веник заметил много прямоугольных подставок, на которых находилось множество квадратных клавиш с буквами и цифрами. Многих из них не хватало. «Страшно подумать», — подумал парень. «Ведь кому-то понадобилось все это крушить в такой ярости». «Ну, вот сюда я и шел», — неожиданно спокойным голосом сказал дед. «Вот, знакомьтесь». Это и есть комната управления, через которую можно было бы многое сделать. Но мы опоздали. Все молчали. Веник не особо расстроился. Он уже смирился с тем, что их путь окончится ничем. Смирился с тех самых пор, как только увидел эти разгромленные комнаты. «Веня», — вдруг сказал старик, тяжело вздохнув. «Тебе только хочу сказать спасибо. С тебя все это началось. Вся эта экспедиция. Если бы не ты, мы бы там так и подыхали каждый день под дудку люксовских уродов. И только благодаря тебе я сейчас умираю здесь, как свободный человек и в месте, о котором я думал каждый день своей жизни». Все по-прежнему молчали. Все и так было ясно. «Что же теперь нам всем дальше делать?» – подумал веник. Старик между тем снова заговорил. «И тебе спасибо, Борода. И тебе, Фил. Вы шли за мной, спасали меня. Вы – настоящие люди. Я умираю, это ясно, но…» – старик сделал попытку поднять руку. «Не думайте, будто я, старый идиот, завел вас всех в это дерьмо и решил тут бросить. Нет, этот зал не самое главное здесь. Есть еще». Он замолчал, собираясь силами. «Берите носилки, выносите меня», — велел старик. Безропотно подчинившись умирающему, четверо людей вынесли старика в коридор. «Сюда», показал тот на нишу в стене, которая находилась прямо напротив комнаты управления. Веник, ставя носилки на пол, без всяких эмоций посмотрел на место, куда они поднесли старика. Коридор в этом месте расширялся, образуя в стене неглубокую нишу в несколько метров. В нише стоял стол на четырех ножках. Видимо, когда-то на нем стояло что-то вроде аквариума, но теперь там валялись только пыльные обломки. На стене за столом виднелась нарисованная красная остроконечная башня с круглыми часами на ней. На остром верху башни была нарисована красная звезда. «Вот это!» — кивнул на стол старик. «Это бутафория. Внизу под ножками шпингалеты. Стол можно сдвинуть. Но не надо этого делать сейчас». Все четверо уставились на старика, не понимая, к чему тот клонит. «Борода!» — дед кивнул на одну из меньших стен ниши, которые были украшены разноцветными вертикальными прямоугольниками. «Найди прямоугольник. Третий ряд от стены и пятый от пола. Дави на его низ». Борода с Филом подошли к стене и скоро нашли нужное. Указанная плитка перевернулась по горизонтальной оси и открыла им небольшой пульт с цифровыми кнопками. «Нашли», — удивленно сказал толстяк. «Горит там лампочка». «Нет». Дед утвердительно кивнул головой. «Так я и думал». Он немного помолчал, потянувшись от неприятной боли. «В этой стене дверь», — старик кивнул на стену с башней. «За ней еще одно тайное помещение. Там...» Старик снова скорчился от боли, а остальные напряженно вглядывались в него. «Погоди, дед!» — подал голос Шуруп. Он повозился за пазухой и вытащил квадратный сплюснутый футляр оранжевого цвета. «Откуда это у тебя?» — удивился старик. «Долгая история», — расплывчато ответил проводник, доставая оттуда пластмассовую ампулу с иглой. «Сейчас вколоть надо». «Извини, парень, но я тебе не доверяю. И сейчас, когда я должен рассказать вам самое главное...» «Послушай», — мягко перебил его Шуруп, — «твои ребята спасли мне жизнь». «И неужели ты думаешь, что я отблагодарю их, убив тебя на самом интересном месте?» «Нет», — старик слабо пошевелил рукой. «Сейчас я расскажу главное, а потом коли что хочешь». Проводник недовольно опустил руку с иглой. «Значит так», — продолжил дед. «За дверью еще одно помещение. Как войдешь, сразу будут два лифта. А рядом лестница. Слева помещение охраны. Лифты ведут вниз. Там станция». «Станция?» — вырвалось у Веника. «Именно. Тут внизу еще одно метро, но секретное, сделанное не для всех, а для особых людей. Оттуда пути ведут в туннель, который выводит далеко за пределы города. Туда, где уже нет радиации. Туда, где чистое небо, понятно? Именно туда вы и уйдете из этих проклятых мест». «Так как войти-то?» — не выдержал Фил. «Какой код?» Старик несколько раз тяжело вздохнул. «Код 2 7 9 6 4 1. Но вам он не поможет. Да, бесполезно это сейчас. Нет электричества». «А вы знаете, как можно починить здесь проводку?» — спросил Шуруп. «Откуда? Я только курировал эти места. Но это не главное. Этот вариант я тоже продумал». Дед немного помолчал. «Так вот, здесь при входе справа от лифтов есть небольшой коридор вправо. Я не знаю, зачем его сделали, но это и не важно. Главное для вас знать, что коридор замурован». Веник и остальные напряженно слушали старика. «А там...» — тот слабо кивнул направо вдоль стены. «За углом находится помещение. Так вот, в нем прямо напротив входа стена граничит с этим самым недостроенным коридором. Насколько я помню план этого убежища, там ширина стены всего-то 1.2 метра. А может и меньше. Это не так мало, но и не так и много. А учитывая наш путь сюда, это всего лишь малость. Найдите способ пробить ее. Дед замолчал, восстанавливая дыхание. «А что дальше-то?» – спросил Фил. «Что там на станции?» «На станции, скорее всего, есть еще вагоны. Найдите возможность запустить их. Там есть даже свет. Скорее всего, есть. Система рассчитана на десятилетия. Помните, это особый туннель, и он ведет далеко за город. По нему я должен был уйти после начала войны, но не решился». Старик вдруг прерывисто задышал и замолчал. «Вот, это все, что я хотел сказать. Да, и еще. Андрюха, гад, знает все это. Я сказал ему. Мне пришлось. Так что помните это. Теперь колоть можно?» Возник шуруп со своей иглой. «Кали». Старик беспомощно откинулся на носилки, а проводник быстро вколол ему иглу в локоть, сделав инъекцию. «Теперь порядок, хотя я ничего не гарантирую». Дед лежал, закрыв глаза. «Он это?» – спросил Веник. «Дышит?» Фил нагнулся к носилкам. «Дышит, пока еще». «Нет, парни», – сказал Борода. «Вы знаете, что дед мой учитель, и я люблю его больше, чем все вы, но скажу прямо, ему кранты. Надо подумать, как нам самим тут». «Да погоди ты», – перебил толстяка шуруп. «Рано хоронить его. Я же говорю, этот препарат творит чудеса». Он потряс использованной ампулой перед ними и забросил ее в угол. «Давайте перенесем его на Ильича. Там меня все знают. Оставим его там на время». «Постойте», – перебил его Фил. «Допустим, дед уже не жилец, но давайте еще подумаем, как нам дальше быть. Раньше я немного сомневался, а теперь понимаю, что он не придумал все это. Поэтому надо подумать, что нам теперь дальше делать». «Давайте стену посмотрим», – неожиданно предложил Борода. Он, а за ним Фил и Шуруп, сорвались с места и быстрым шагом пошли по коридору. Веник хотел крикнуть им, как же они тут деда оставили, но вместо этого почему-то сам поспешил за ними. Пройдя несколько десятков метров по коридору и повернув налево за угол, парни действительно увидели дверной проем. Помещение, о котором говорил дед, оказалось туалетом. Войдя, они увидели продолговатую комнату со стенами, выложенными светлым кафелем. Прямо напротив двери находилась стена с несколькими раковинами и разбитым зеркалом над ними. Правее находилось 5 кабинок с разбитыми унитазами. Вошедшие парни уставились на стену, за которой скрывался тайный коридор. Борода почесал затылок и спросил Фила. «Как ты думаешь, если ломами или кирками тут работать, за сколько мы управимся?» «Черт его знает. Если кирками, то...» Мастеровой задумчиво потер нос. «Придется повозиться. Только, сдается мне, это непростой бетон. Надо бы денек поработать, а потом уже оценивать. Вот если бы отбойный молоток найти...» «Да где его тут найдешь?» — сказал толстяк. «К тому же...» «Отбойный молоток!» — вдруг воскликнул Шуруп. «А ведь это мысль!» Он в возбуждении всплеснул руками. «Ты чего?» – удивился Фил. «Да я... так, будут вам молотки». «Постой», – сказал Борода. «Толком говори». «Нет, позже скажу. Мы там старика одного бросили. Отнесем его на Ильича, а там и поговорим спокойно». Вернувшись к раненому, они застали его в том же состоянии. Дед лежал без сознания и еле заметно дышал. «Так ты думаешь, что он выживет?» – спросил Филу Шурупа. «По мне так хана ему, но жалко, ведь хороший человек был». «Там видно будет», – сказал Шуруп. «Давайте, беритесь». Подняв носилки с едва дышащим стариком, они нашли выход из главного убежища и снова оказались на лестнице, ведущей на станцию. «Надо убираться отсюда», – сказал Шуруп, вернувшись с разведки и не обнаружив следов бандитов. Кто знает, может, этому Андрюхе в голову придет вернуться. Отморозок ведь». Осторожно прислушиваясь, они быстро понесли носилки по перрону. Костер в зале догорал. Рядом по-прежнему валялись трупы бандитов и не до конца разделанный предводитель бродяг. Оставшихся в живых обитателей станции нигде не наблюдалось. Пройдя мимо костра, четверо товарищей подошли к концу станции, которая заканчивалась четырьмя эскалаторами, ведущими вверх. Над проходом, в котором скрывались эскалаторы, было написано «На пересадку». Выше этой надписи виднелась пустая овальная ниша с какими-то обломками. Здесь они поставили носилки на пол и немного передохнули. Веник заметил, что там, куда вели эскалаторы, было светло. «Наверху застава площади Ильича», — пояснил Шуруп. «Там мы будем в безопасности. Надо скорее уходить отсюда. Я вам все потом объясню. А пока, если вас спросят, говорите, что вы добровольцы и идете со мной». «Добровольцы», — пробормотал Фил. «Это еще кто такие?» «Да потом объясню. Идем же». Веник и Борода взялись за носилки сзади, придерживая тело старика, и пошли наверх по неудобной застывшей лестнице. У парня почему-то вдруг испортилось настроение. С одной стороны, он радовался, что они уходят с жуткой римской, но с другой появился в душе червь сомнения в Шурупе. То за снабженцев себя выдавали, то вот за каких-то добровольцев. «Не нравится мне это», — думал он. Поднявшись немного по эскалатору, по команде проводника они остановились. Шуруп свистнул два раза. Сверху донесся ответный свист. Наверху появились силуэты нескольких людей. «Идем», — выдохнул проводник. Они двинулись дальше. Дойдя до конца эскалатора, они оказались перед решеткой, закрывающей проход. Перед ней и за ней стояли несколько человек в грубой одежде со старыми автоматами в руках. По внешнему виду незнакомцев, Веник сразу понял, что это не какие-то бродяги, а люди с благоустроенной станции. Возможно, такой же, как и станции Красного Диаметра. Он вспомнил, что Заяц упоминал, что площадь Ильича входит в какой-то там союз. Рядом на стенах горело несколько ярких лампочек. «А, это ты, Шуруп», — сказал один из мужчин рядом. «Давно тебя не было видно». «Я, кто же еще? Открывайте ворота», — тяжело дыша сказал проводник. Мужчины открыли дверь в решетке, и четверо друзей вошли в нее и поставили носилки на пол. Пока местные снова закрывали решетку, Веник осмотрелся. Эскалаторы привели их в небольшой зал, откуда выходило несколько проходов. Рядом находились сложенные ящики и мешки с песком, так что этот зал походил на небольшое укрепление для отражения нападения со стороны римской. Конечно, ему далеко было до баррикад красной линии, но, вероятно, здесь и серьезных врагов не было. «И все-таки странные это мужики», — думал парень. «Там внизу перестрелка была, а они даже не высунулись посмотреть, что там происходит». К ним подошел еще один коренастый мужик. Шуруп пожал ему и остальным охранникам руки. «Это вы там стреляли?» — поинтересовался коренастый. «В нас», — уклончиво ответил проводник. «А это кто?» «Это со мной, добровольцы». Один из мужчин присвистнул. «Давненько новеньких у нас не было». «Ты их куда, на главную?» — спросил коренастый. «Точно». «Так что там внизу у вас случилось-то?» «Погодите, мужики», — сказал Шуруп. «У нас раненый. Не видите разве? Он, наверное, уже не жилец, но его все равно надо в лазарет». «Ладно, идите». Парни снова подхватили носилки и пошли в один из проходов. За ними увязался один из стражей баррикады. «Так что там было, Шуруп? Кто палил-то? Мы тут чуть ли не тревогу объявили». «Да бандюки там были, с Павелецкой». «Эх ты! Вот тебе и эх ты! Видишь, деда у нас подстрелили. Тоже доброволец? Тоже. Еще там несколько местных постреляли. Ну а вы-то как, грохнули кого? Грохнули. Ты вот что, Серега, скажи парням там, если кто с Римской появится, чтобы были осторожны. Там один бандюк ушел, его Андрюха зовут, кличка Бурый. Шуруп вкратце описал внешность Андрюхи, а Борода добавил несколько деталей. Мужик кивнул и отстал. Они же прошли по мостику над путями и спустились по лестнице в центральный зал станции площади Ильича. Одного беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что они очутились на обычной пилонной станции. Венику почему-то показалось, что она напоминает ему университет. Разве что мощные пилоны оказались выложенными из темно-красного камня, и нижняя часть их была уже, чем основная. Станция с белым потолком и темными стенами-пилонами выглядела мрачновато. Но здесь оказалось более-менее светло. Кое-где на стенах висели электрические светильники, дававшие достаточно света. К тому же рядом со ступенями находилось что-то вроде небольшого рынка, где сновало множество людей. Многие люди в зале с любопытством уставились на носилки. Шуруп уверенно повернул налево и направился в конец станции, перекидываясь со встречными короткими фразами. Лазарет располагался в самом конце перрона. Парни осторожно вошли в деревянную дверь, рядом с которой на стене был нарисован красный крест. Пройдя в проход, они оказались в чистом коридоре. Тут они сразу столкнулись с довольно миловидной женщиной. «А, Шуруп! Привет, Марьяна! Вот что у нас тут, осмотреть надо!» Они занесли деда в одну из комнат и переложили старика с залитых кровью носилок на белую деревянную кушетку. Откуда-то появились еще две женщины. Одна из них профессионально стала разрезать острым ножом окровавленную одежду старика. «Ладно, выметайтесь все», — сказала Марьяна. «Позже приходите». Парни двинулись к выходу из лазарета. «Так что ты там говорил про идею с молотками?» — спросил Борода проводника, когда они все вчетвером снова вышли на полутемную платформу. Шуруп огляделся по сторонам и сказал: «Не здесь же говорить, идем».